Коломбино слышит голоса духов. Петя открыл входную дверь без стука, пояснив. Проспера прислуги не признает, все делает сам, привычка сильного. В прихожей было совсем темно, и Коломбино ничего толком не разглядела, кроме уходящего вглубь дома коридора до белой двери. В расположенном за дверью просторном салоне оказалось немногим светлей. Лампы там не горели, лишь несколько свечей на столе и еще чуть в сторонке чугунная жаровня с алотлеющими углями. На стенах корчились кривые тени, на полках посверкивали золотом корешки книг, а сверху мерцала подвесками незажженная хрустальная люстра. Лишь когда глаза немного свыклись с тусклым освещением, Коломбино поняла, что в комнате не так мало народу, пожалуй, человек 10, а то и больше. Кажется, Петя Лилейко числился среди соискателей птицы невысокого полета. На его робкое приветствие кое-кто кивнул, прочие же продолжали тихо переговариваться между собой. Холодный прием смутил Коломбино, и она тут же решила, что будет держаться независимо. Подошла к столу, прикурила от свечки и громко через всю гостиную спросила своего спутника. «Ну, который здесь Проспера?» Петя вжал голову в плечи. Стало очень тихо. Однако Коломбино увидела, что на нее смотрит с любопытством, и бояться сразу перестала. Оперлась рукой о бедро, как на рекламе папирос Кармен, и выпустила вверх струйку голубого дыма. «Что вы, незнакомка?» — сказал одутловатый господин часучевой визитки с виртуозно зачесанной проплещиной на темени. «Дождь появится позже, когда все будет готово». Он подошел ближе, остановился в двух шагах и принялся бесцеремонно оглядывать Коломбино сверху донизу. Она ответила точно таким же взглядом. «Это Коломбино, я привел ее кандидаткой», — виновато проблеял Петя, за что немедленно был наказан. «Керумбинчик», — сладким голосом сказала новенькая, — «разве маменька тебя не учила, что следует представлять мужчину даме, а не наоборот?» Часучевый господин немедленно представился сам, прижал руку к груди, поклонился. «Я Критон. У вас сумасшедшее лицо, мадемуазель Коломбино. В нем упоительным образом соединяется невинность и разврат». Судя по тону, это был комплимент, однако на невинность Коломбино обиделась. «Критон, это кажется что-то из химии. Хотела насмешничать, показать тертому субъекту, что перед ним не какая-нибудь инженю, а зрелая, уверенная в себе женщина. Увы, вместо этого срезалась хуже, чем на экзамене по литературе, когда назвала Гёте вместо Иоганна Вольфгана Иоганном Себастьяном». «Это из египетских ночей», — со снисходительной улыбкой ответил Чесучевый. «Помните? Тра-та-та-та. Молодой мудрец, рожденный в рощах Эпикура, Критон, поклонник и певец, Харит, Киприды и Амура». Нет, Коломбино совсем этого не помнила. Она даже не помнила, кто такие Хариты. «Любите ли вы предаваться любви ночью на крыше, под рев урагана, когда тугие струи ливня хлещут ваше ногое тело?» Не понижая голоса, осведомился Критон. «А я очень люблю». Бедная иркутянка не нашлась, что на это ответить. Оглянулась на Петю, но тот предатель с озабоченным видом отошел в сторону, заведя разговор с бедно одетым молодым человеком, очень нехорошим собой, с выпуклыми горящими глазами, широко подвижным ртом и россыпью угрей на лице. «У вас должно быть упругое тело», — предположил Критон, «стреловидное и поджарое, как у молодой хищницы. Я так и вижу вас в позе, изготовившейся к прыжку пантеры». Что было делать, как отвечать? По Иркутскому кодексу поведения следовало бы влепить наглецу оплеуху, но здесь, в кругу избранных, это было немыслимо. Сочтут ханжой или того хуже, жеманной провинциалкой. «Да и что тут оскорбительного?» — сказала себе Коломбино. «В конце концов, этот человек говорит, что думает, а это честнее, чем заводить с понравившейся женщиной разговор о музыке или каких-нибудь там язвах общества. На молодого мудреца Критон нисколько не походил, и все же от его дерзких речей Коломбину бросило в жар. Прежде с ней никогда так не разговаривали. Она присмотрелась к откровенному господину повнимательней и решила, что он, пожалуй, чем-то похож на лесного бога Пана. «Я хочу научить вас страшному искусству любви, юная Коломбина», — проворковал козлоногий обольститель и стиснул ее руку, ту самую, которую еще недавно сжимал Петя. Коломбина стояла, словно одеревеневшая, и послушно позволяла мять свои пальцы. С папиросы на пол упал столбик пепла. В эту минуту по салону пронеслось быстрое перешептывание, и все повернулись к высокой кожаной двери. Сделалось совсем тихо. Послышались мерные приближающиеся шаги. Потом дверь бесшумно распахнулась, и на пороге возник силуэт, неправдоподобно широкий, почти квадратный, но в следующее мгновение человек шагнул в комнату, и стало видно, что он самого обыкновенного телосложения, просто одет в широкую черную мантию, наподобие тех, что носят европейские судьи или университетские доктора. Никаких приветствий произнесено не было, однако Коломбине показалось, что стоило кожаным створкам бесшумно раскрыться, и все вокруг неуловимым образом переменилось. Тени стали черней, огонь ярче, звуки приглушеннее. Сначала вошедший показался ей глубоким стариком. Седые волосы, по-старинному остриженные в кружок, короткая белая борода. «Тургенев», — подумала Коломбина. «Иван Сергеевич ужасно похож, точь-в-точь, как на портрете в гимназической библиотеке». Однако, когда человек мантии стал подле жаровни, и багровый цвет озарил снизу его лицо, оказалось, что глаза у него вовсе не стариковские. Черные, сияющие и пылают еще ярче, чем угли. Коломбина разглядела породистый нос с горбинкой, густые белые брови, мясистые щеки. «Маститый, вот он какой», — сказала себе она, — «как у Лермонтова. Маститый старец седовласый. Или не у Лермонтова. Ах, неважно». Маститый старец обвел медленным взором присутствующих, и сразу стало ясно, что от этих глаз не утаится ни единая деталь и даже, возможно, ни одна потаенная мысль. Спокойный взгляд всего на миг недоли задержался на лице Коломбины, и та вдруг покачнулась, вздрогнула всем телом. Сама не заметила, как выдернула руку из пальцев учителя страшной любви, прижала к груди. Критон прошептал ей на ухо, насмешливо: «А вот еще из Пушкина. Не только первый пух ланит, да русы кудри молодые, порой и старца строгий вид, рубцы чела, волосы седые, в воображении красоты влагают страстные мечты». «Это у вас, что ли, русы кудри молодые?» — огрызнулась уязвленная барышня. «Да и вообще, ну вас с вашим Пушкиным!» Демонстративно отошла, встала рядом с Петей. «Это и есть Проспера», — тихонько сообщил он. «Без тебя догадалась». Хозяин дома метнул на шепчущихся короткий взгляд, и сразу наступила абсолютная тишина. Дождь протянул руку к жаровне, сделавшись похожим на Муция Сцеволу с гравюры в учебнике истории для 4 класса, вздохнул и произнес одно единственное слово: «Темно». А потом все присутствующие так и ахнули, положив раскаленный уголь себе на ладонь, и в самом деле Сцевола. «Пожалуй, так будет лучше», — спокойно произнес Проспера, поднес огненный комок к большому хрустальному канделябру и зажег одну за другой 12 свечей.